Бег времени спешен. За один день прожить 20 – таковы темпы событий. За 5 лет – 100, за одну жизнь – 20. Также усилилось и напряжение пространственных энергий, а с ним и ритм сознания, калейдоскоп явлений внутри и вовне. Знаем смысл ускорения. Это работа огня. Существует не то, что мы видим, но то, что за ним, и это огонь. Ультимативная форма материи тоже огонь. Огненная эпоха началась. Огонь или разрушитель, или созидатель, зависит от того, как направлен. Разрушители направляют на разрушение, мы направляем на строительство жизни, и если разрушаем, то для созидания. Огонь творящий и огонь поедающий возжигаете в микрокосме своем или те, или другие огни. Разрушительно темное пламя. Поедающие огни вожделений организм разрушают. Сила зажженных волей своею огней поедающих должна по закону исчерпать себя до конца на том, кто их возжег. Нужно учиться владеть всеми своими огнями, которые зажжены. Владеть можно всеми, даже устойчивым огнем привычек, и управлять всеми. Мысль – огонь, слово – огонь, чувства – огни. Всем управлять научитесь и учитесь тому непрестанно. Если не научитесь здесь, на земле, управлять и владеть своими огнями, там будет поздно. И там, в мире надземном, огни будут владеть человеком, но не воля огнями. Отсюда представление об адовом пламени, ибо необузданное и неподчиненное, неуправляемое, жжет. Впрочем, жжет оно и на земле. Смотрите на пьяниц, наркоманов, картежников, сексуалистов и всех прочих рабов пламени своих вожделений. Владыкою быть сужден человек над всем, что вовне, над всем, что внутри, владыкою пламени – жизни. И тогда огонь поедающий станет творящим огнем. Собой овладеть – значит владеть основною энергией мира, которую движимо все, ибо основа материи – огонь. Основа – огонь и мыслей, и чувств, и всех процессов, происходящих в теле, и всех процессов, происходящих в космосе.